как благодать на благодать людям по крещении дано покаяние, потому что покаяние есть второе возрождение от Бога. Покаяние есть дверь милости. Сею дверью входим в Божию милость, и кроме этого входа не обретешь милости. Покаяние есть вторая благодать, и рождается от веры и страха. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока не достигнем духовного рая благ, после чего он отходит от нас. Рай есть любовь Божия, в коей наслаждение всеми блаженствами. Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам, и с тех пор не встречала уже его радость, но работал и трудился он на земле терней. Лишенные любви Божией, если по правоте ходят, едят тот хлеб пота в делах своих, какой повелено есть первозданному по падению его. Живущий в любви плодоприносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет он и воздух воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусят ее в царстве его. Ибо сказанное «да ясте и пиете на трапезе царствия моего», что иное означает, как не любовь. Вот вино, веселящее сердце человека. Блажен, кто испиет вина сего. Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем можем мы перейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море. Покаяние есть корабль, а страх его кормчи, любовь же — божественная пристань. Страх вводит нас в корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и путеводствует к божественной пристани, которая есть любовь. К сей пристани приходят все трудящиеся и обремененные покаянием. И когда достигнем мы любви, тогда достигли мы Бога, и путь наш совершен. И пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец и Сын, и Дух Святый. Есть ведение, предшествующее вере, и есть ведение, порождаемое верою. Ведение, предшествующее вере, есть ведение естественное, а порождаемое верою есть ведение духовное. Ведение естественное различает добро от зла, и оно именуется естественной рассудительностью, которой естественно, без науки, распознаем добро от зла. Сию рассудительность Бог вложил в разумную природу. При помощи же науки она получает превращение и пополнение. Нет человека, который бы не имел ее. Это есть сила естественного ведения в разумной душе, которая, сила, непрестанно приводится в ней, душе, в действие. Часть разумной природы — рассудительность, различающая добро от зла. И, утративших оную, пророк справедливо уподобил скотам несмысленным. Естественное ведение, предшествующее вере, есть путь к вере и к Богу. Будучи вложено в природу нашу Богом, оно само убеждает нас в том, что должно веровать Богу, приведшему все в бытие. Сия вера производит в нас страх, страх же понуждает нас к покаянию и деланию, то есть за делание дается человеку духовное ведение или ощущение тайн, которое рождает веру истинного созерцания. Не просто от одной голой веры рождается духовное ведение, но вера рождает страх Божий, и при Божьем страхе, когда начнем в нем действовать, от действия сего страха рождается духовное ведение, как сказал святый Златоуст. Когда приобретет кто волю, соответствующую страху Божию и правильному образу мыслей, тогда скоро приемлет он откровение сокровенного. Откровением же сокровенного назвал он духовное ведение. Но и не страх Божий рождает сие духовное ведение, а ведение сие дается в дар деланию страха Божия. Дело страха Божия есть покаяние. Покаяние же, прошедшее все сие течение и завершившись, приводит туда, где дается духовное ведение. Духовное ведение есть ощущение сокровенного, и когда ощутит кто сие невидимое, тогда в ощущении его рождается иная вера, не противная вере правой, но утверждающая эту веру. Называют же ее верою созерцательную. Да то ли был вслух, а теперь созерцание. Созерцание же — не сомнение слуха. Все сие рождается от тонного естественного ведения, различающего доброе и злое. Оно есть доброе семя добродетели. За сим естественным ведением в человеке последует всегдашнее уязвление совести, непрестанное памятование смерти и некая мучительная забота, продолжающаяся до самого его исхода и после сего, печаль, унылость, страх Божий, естественная стыдливость, печаль о прежних грехах своих, надлежащая рачительность, памятование об общем пути, забота в напутствовании себя конному, слезные спрашивания у Бога, доброго вшествия в сии врата, которыми должно проходить всякому естеству, пренебрежение к миру и сильная борьба из-за добродетели. Все сие приобретается естественным ведением, и с этим пусть всякий сличает свои дела. Когда окажется, что человек приобрел это, тогда значит, что идет он путем естественным, а когда превзойдет это и входит в любовь, тогда становится выше естества, и оканчивается для него борьба, страх, труд и утомление во всем. Вот последствия ведения естественного, и это находим в себе самих, когда не помрачаем сего ведения сластолюбивую своей волею. И на этой остаемся степени, пока не придем в любовь, которая освобождает нас от всего этого. Пусть всякий на основании всего сказанного нами сличает и испытывает сам себя, где его шествие, в том ли, что противоестественно, или в том, что естественно, или в том, что превыше естественных.